Глава 14. Мама меня действительно потеряла, а увидев, в каком виде я явился, закатила истерику. Так что мне пришлось еще пару часов потратить на то, чтобы убедить ее в том, что я не вернулся к старой жизни. Со мной все в порядке, и это была случайность, которая больше не повторится. Насчет последнего я лично был не так уверен. Точнее, знал, что Галкин больше не посмеет напасть вот так в лоб. А вот пакости от его семейства можно было ожидать. Но рассказывать все это маме я, естественно, не собирался. А вот ночью мне приснился крайне странный сон. В нем я был простым айтишником в захудалой конторе, хоть и называлось это инженер электронно-вычислительных машин. Несмотря на солидное название профессии, занимался я чем придется. Писал скрипты, какие-то программы, тут же менял картриджи в принтерах, устанавливал и переустанавливал текстовые редакторы, операционные системы и прочий софт. Короче, был фактически на побегушках у всей конторы. Относились ко мне соответственно. Вроде ценили, но совершенно не уважали, считали чем-то вроде обслуживающего персонала. Мужчины могли походя похлопать по плечу, мол, молодец, стараешься. Женщины вроде и улыбались, но так, дежурно. А чаще всего отводили глаза. Ну что поделаешь, я был не красавец. Низкий рост, кривые ноги, брюшко и рано наметившаяся лысина вкупе с сильной близорукостью напрочь убивали интерес противоположного пола. При этом программистом я был действительно неплохим, но каким-то безинициативным. Скажут, сделаю в лучшем виде, а не скажут, то и не надо. Буду сидеть в своем кабинете, больше похожем на конуру, и носа оттуда не казать. Но все переменилось в один момент, когда я встретил его. Именно так, большими буквами. Внешность я не запомнил, но он даровал мне возможность стать сильнее. Для этого всего и надо было немного пошалить с женщинами. Лучше с девственницами лет до 20. Это давало гораздо больше приток энергии. Да и им самим это нравилось, ведь во время процесса я преображался, и хозяйство вырастало, ого-го! А все знают, как бабы любят большое хозяйство. Это они только вид делают, что скромные, а внутри те еще шлюхи, уж я-то знаю. И я вышел на охоту. Но первая же жертва едва не стала последней. Я не хотел убивать, просто взять немного силы. По-моему, справедливый обмен. Ей удовольствие, мне энергия. Но эта дура начала кричать, а на вопли прибежали дружинники. Я едва успел уйти одним прыжком, перемахнув трехэтажное здание. Но потом пришлось неделю восстанавливаться. Но я стал умнее. Следующую жертву заранее оглушил и лишь потом приступил к своему делу. На этом месте я и проснулся, весь в холодном поту и задыхаясь от ужаса. И долго не мог прийти в себя, хватая ртом воздух, не в силах выдавить из себя ни слова. Слишком яркими были ощущения и эмоции. Я чувствовал себя так, будто меня с головой окунули в чан с дерьмом. И держали там, не давая выплыть. Чтобы хоть немного избавиться от чувства омерзения, я долго стоял под душем, чередуя холодную воду с горячей. Все равно снова уснуть не смог бы физически. Вдруг снова приснится это, а второй раз переживать что-то подобное я категорически не желал. Зато мозги немного прочистились, и я смог рассуждать логически. И пришел к единственно возможному выводу. Это были воспоминания того самого одержимого, что я убил. Уж не знаю, каким образом, но я впитал их, фактически прожив его жизнь. То есть то черное пятно мне не привиделось. Возможно, виновато то, что я сам являлся переселенцем, или попаданцем, уж не знаю, как правильно. Но рассказать об этом тому же Тихомирову я не мог. Теперь уже совсем по другим причинам. Но иронию я оценил. Байка, которую я скормил капитану, стала правдой, но в искаженном виде. Однако я уже использовал эту карту, и повторяться смысла не было, скорее даже наоборот. Если раньше я боялся, что меня отдадут ученым на опыты, то теперь я мог попасть под раздачу как демонический энергет. Ведь именно они поглощали энергию из других людей, а я, судя по всему, именно это и сделал. Ощущения от осознания были не самые приятные, однако при этом я не заметил никаких изменений ни в теле, ни в психике. Ну, не считая того, что стал юниором. По сути, моя личность никак не изменилась. Желание убивать и насиловать ради возможности стать сильнее отсутствовало как таковое. А после сегодняшнего сна я еще и отвращение к подобным методам испытывал. И вот еще вопрос. Могу ли я впитывать энергию обычных людей? Или только одержимых? Понятное дело, что резать энергетов для проверки я не собирался. Мне и так было хорошо. Так что, немного поразмышляв на эту тему, я выкинул ее из головы. Получится узнать, хорошо, нет, ну и пес с ним. Меньше буду палиться, а то мало ли какие методы у конторы глубокого бурения есть для выявления одержимых. Не зря же меня таскали к ним в больничку. А вот однозначных плюсов от воспоминаний убитого мной гражданина Смирнова, земля ему стекловатой, оказалось несколько. Во-первых, стали понятны мои успехи в освоении среды ДССП-2000. Покойный одержимый прекрасно в ней разбирался, знал все тонкости. И я это успешно унаследовал. Теперь создание аналога Твиттера казалось мне чем-то простым, с чем вполне мог бы справиться и я один. Понятное дело, что отказываться от помощи Михи я не собирался. Мало создать проект, его надо поддерживать и развивать, а у меня были другие планы. Вот хомяк этим и займется. Вторым бонусом оказалась техника прыжка, та самая, которой Смирнов гонял меня по парку. Не слишком полезная, но на безрыбье и рак рыба. Главный ее плюс состоял в том, что освоить прыжок мог даже юниор. Неполноценный. Для этого все-таки требовалось уметь оперировать энергией, то бишь стать разрядником. Но даже в урезанном варианте результат впечатлял. Хотя, конечно, нужно было еще опробовать технику на практике, но я был уверен, что у меня все получится. Слишком хорошо я понимал, что и как нужно делать. Ну, а последний бонус оказался не таким однозначным. Дело в том, что своих жертв, а их набралось около десятка, Смирнов еще и грабил. Причем сумма в итоге оказалась приличная, около 10 тысяч рублей. И теперь я знал местоположение тайника. Мне эти деньги могли значительно помочь в разных проектах. Но, положа руку на сердце, на душе становилось противно, когда я даже просто думал о них. Что уж говорить о том, чтобы нажиться на чужом горе. Я сам не ожидал от себя такой щепетильности, но слишком уж большое влияние оказал на меня этот сон. Не хотелось даже в малом мараться о дела этого урода. В итоге я решил себя не ломать. А то так очень легко можно стать такой же тварью, как Смирнов, ведь его одержимость оказалась лишь катализатором, подтолкнувшим к краю пропасти. Со своей совестью он договаривался сам, и у него неплохо получалось. Сначала изнасиловать, а что, ведь бабам это нравится. Потом убить, потому что чего она орет. Дальше. Больше. Уверен, что в итоге он спокойно дошел бы и до каннибализма, и до чего похуже. И на все у него нашлось бы оправдание. Я же таким быть не хотел, поэтому, выйдя из душа, сел за стол и принялся записывать все, что помнил. Имена жертв, как выглядели, где останки. Смирнов был умным и старался не следить в одном месте. Колесил по области, не задерживаясь надолго в райцентрах. В села не совался, потому что там чужака бы спалили на раз. А вот новые дачные поселки и садовые товарищества, где народ часто меняется и зачастую мало кто друг друга знает, были его любимыми местами. Может, поэтому за полтора года, которые орудовал маньяк одержимый, его так никто и не нашел. Даже знать не знали, что завелась такая тварь. На все это у меня ушло несколько часов, как раз успел закончить к началу уроков. Мама вчера хоть и перенервничала, но все же ловко и аккуратно зашила мой форменный пиджак, так что мне не нужно было суетиться и искать новый. Рубашку пришлось выкинуть, уж слишком она была залита кровью, да и ремонту не подлежала. В остальном больше ничто не напоминало о вчерашнем происшествии. Царапина на груди, оставленная бритвой Галкина, уже затянулась. Регенерация и юниоры на порядок превосходили обычных людей. И чем выше ранг, тем сложнее было убить энергета. Мастера спокойно переживали попадание в сердце, но я не собирался экспериментировать с этим. Ну его, мне и так хорошо. На уроках не было ничего интересного. Домашнее задание я умудрился сделать еще вчера в классе, старался отвечать как можно чаще, зарабатывая дополнительные баллы, а точнее исправляя старые. Понятное дело, что за оставшийся период я не вытяну на нормальные оценки, но хотя бы твердую тройку буду иметь с гарантией. На меня косились, но уже без интереса. Всем было понятно, что я изменился. Некоторые, правда, типа того же Морозова, так и не согласившегося на дуэль, говорили, что надолго меня не хватит, но на них я внимания не обращал. А вот тот же Ромка, хоть и поглядывал с немалым изумлением, но уже принял новую реальность и общался со мной спокойно, словно я всегда так себя вел. И именно ему удалось меня изрядно удивить. «Слушай, Чоп...» То есть Семен. Я лениво листал учебник истории, когда задумчивый Еремин остановился возле моей парты. «Хочешь вступить в комсомол?» Я ожидал чего угодно, только не этого, и, подавившись воздухом, закашлялся. «Чего?» «Ромыч, тебе солнышко голову напекло? Вон, Машку попроси, пусть тебе первую помощь окажет. Компрессы там разные, притирания. Главное тут, чтобы халатик был покороче и в идеале белые чулки. Тогда эффект лечения в разы повышается». «Я тебе сейчас такие притирания устрою!» Тут же взвелась покрасневшая, как помидор, тхэквондистка. «Месяц сидеть не сможешь!» «Не, ну ее!» Я в притворном испуге отодвинулся подальше. «Ромыч, не связывайся с ней. Вон, лучше к Софье обратись. Я так и вижу ее в костюмчике медсестры. Этакая снежная королева со шприцем. Ух, аж мороз по коже!» «Чеботарев, мы с тобой потом поговорим». Злобно зыркнув на меня, пообещала Сикорская, намекая на завтрашнюю тренировку. «А то ты больно смелый стал. Надо бы исправить». «Ты же знаешь, для тебя я готов на все!» Я послал девушке воздушный поцелуй. «Даже сопротивляться не буду». «Прекращай», — поморщился Еремин. «Я серьезно, а ты опять балаган устроил». «Окей, то есть хорошо?» Я мысленно дал себе подзатыльник, напоминая, что нефиг палиться англицизмами. «Ответь мне на два вопроса. Зачем и нахрена?» «Это один вопрос», — надменно хмыкнула Полякова. «Вот и не угадала», — я подмигнул Марии. «Именно два. Зачем тебе это? И нахрена мне это нужно? Видишь, как все просто? Только, Ром, давай без агитации». Я и сам кого угодно сагитирую вступать в ряды ДОСААФ и Общества спасения на водах. Или Союз меча и орала. Выбирай. По чесноку, зачем я тебе в комсомоле? Ну, давай по-честному. Серьезно кивнул Еремин. Ты помог задержать опасного преступника. Спас здоровье, а то и жизнь двум девушкам. Нашей школьной комсомольской организации выгодно, если в ней будет состоять такой герой. Как раз скоро Первомай, и в отчетности такой подвиг будет очень здорово смотреться. «Логично», — кивнул я, немало удивленный трезвым подходом Романа. «Товарищ комсорг, скажу честно, ты поразил меня в самое сердце. Я-то думал, будешь задвигать про космические корабли, бороздящие просторы Большого театра и прочую возвышенную чушь. Ответственность там, верность родине и партии, ну и все такое. А ты прям прагматик». «Я про верность и ответственность не забываю», — зло сверкнул глазами Еремин. «Но ты просил по-честному, я тебе выдал. Будешь стебаться? Молчу, молчу». Я поднял руки, показывая, что сдаюсь. «Наоборот, ценю и уважаю. Что бы там ни говорили, на мой взгляд, слегка циничный и прагматичный подход гораздо ценнее голого энтузиазма. Потому что на последнем далеко не уедешь. А когда ты себя не забываешь, можно долго работать на благо общества». «Согласен», — кивнул Ромка, вглядываясь мне в глаза, видимо, в поисках подвоха, но ничего не нашел, потому что я действительно так думал. «То же самое с песнями. Мы вчера репетировали, и Василиса Алексеевна и Марина Никитична были в полном восторге. У тебя получилась по-настоящему комсомольская песня. Но сам понимаешь, если узнают, что автор текста при этом не состоит в комсомоле, будет скандал. И по шапке дадут всей школе. А тебя, значит, назначили парламентером. До меня дошло, что это не его личная инициатива. Давить мне на ответственность, долг перед партией и прочее бесполезно, так что выбрали тебя, потому что мы в детском саду рядом на горшках сидели. Логично. Лады, ваши резоны я понял, а мне что от этого будет? Торгуешься, будто барыга какой, фыркнула Полякова, демонстративно сморщив носик. Как будто комсомол для тебя это товар. Гопник и есть гопник. Никакой совести и чувства товарищества. Маша, а ты знаешь, как переводится слово «коммунизм»? Сбил я с толку девушку неожиданным вопросом. А социализм? И в чем их различие? Как раз в том, что при коммунизме все обязаны служить обществу, а социализм подразумевает совместное существование. Чуешь? Совместное. То есть, никогда я один рву жопу, чтобы сделать всех счастливыми, но и что-то за это получаю. Не обязательно деньги. Тогда бы я и был барыгой, как ты меня назвала. Или правильнее, капиталистом, который продавал бы свое время, влияние, результаты творчества и так далее. Да, это тоже можно продавать, я тебя удивлю. Но заметь, я про деньги даже не заикался. Ну и просто так пользовать себя не дам. Зачем мне это? Кто-то получит премию, кого-то повысят, а мне что? Дадут грамоту и пожмут руку. Спасибо большое, оставьте себе. Маша, ты не права, нахмурился Еремин. Чоп, Семен действительно ничего такого не просил. И он прав в том, что будет неправильно, если благодаря ему все заработают какие-то дополнительные баллы, а он сам ничего не получит. «Значит, ты за него так?» — взвелась Полякова. «Так, значит, да?» «Марусь, осади!» — перебил я Романа, не давая разгореться ссоре. «Он исключительно за тебя. Оставя Ромку перед выбором, ты делаешь хуже себе самой, потому что заставляешь выбирать между чувствами и убеждениями. И даже если он выберет тебя, как думаешь, надолго вы останетесь вместе?» «Да что ты в этом понимаешь?» Вспыхнула девчонка, но села на место и отвернулась. «Делайте, что хотите». «Итак, вернемся к нашим баранам». Я повернулся к ошалело смотревшему на нас Роману. «Так и шо вы имеете мне предложить?» «Помощь с исправлением оценок». Принялся выкладывать аргументы комсорг. «Возьмем тебя на поруки, подтянем, договоримся с учителями о переаттестации. Все четверки не обещаю, но двоек не будет точно». «У меня их и так не будет», — отмахнулся я. «Пока слабовато, давай еще». «Продвинем ваше с Леной творчество по комсомольской линии», — выдал гораздо более интересную мысль Роман. «Я тут поузнавал, обычно до выпуска диска может и год пройти. А ведь еще надо, чтобы комиссия утвердила, а через комсомольскую организацию можно реально сократить срок до месяца-другого». «Это уже ближе к реальности», — кивнул я своим мыслям. «И не делай такое лицо. Я против Засимовой ничего не имею. Лена действительно талант. Я уверен, у нее отличные песни получатся. Но опять же, ты сам говоришь, что диск можно выпустить и без вас, хоть и дольше будет». «Ладно. Тогда давай так», — выложил на стол последний козырь Еремин. «Я говорил уже с Василисой Алексеевной, и в целом она готова помочь. Если за тобой не будет косяков, поможем тебе перейти в 10 класс. Я знаю, что ты собрался в техникум, но сам подумай. У тебя начали выправляться оценки. За оставшееся время добиться хорошего аттестата нереально. А вот за 2 года ты сможешь, если не выйти на медаль, то получить весьма высокий средний балл, с которым сможешь поступить в любой вуз по своему выбору». «Сам придумал?» Я крепко задумался. С одной стороны, я уже настроился уходить. С другой, Ромка предлагал действительно неплохой вариант. Профессия у меня уже есть, пусть об этом никто и не знает. Идти в технарь чисто, чтобы там отсидеть 3 года, ну, такое себе. Раньше-то у меня и выбора не было, а сейчас вновь открывшиеся перспективы заставили серьезно пересмотреть свои планы. И, в принципе, эта идея мне нравилась гораздо больше. Все так, кто бы что ни говорил, не стоит недооценивать силу документов. Особенно в Союзе, где без бумажки ты какашка, а с бумажкой человек. А я хотел быть человеком. Договорились. Я протянул Еремину ладонь, и тот с довольной мордой хлопнул по ней своей. Но учти, если меня за прогрессивные идеи отправят на Колыму, я туда один не поеду. Так и скажу, что это ты меня в комсомол привел и рассказал военную тайну, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс не муж и жена, а четыре разных человека.